Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает передачу в прямом эфире. Третий вечер подряд на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Нам неведомо, когда каждого из нас призовет Господь. Только избранные знают день и час своего ухода. И порой мы живем так, как если бы наша жизнь на земле была вечной. Но если нам известна дата нашего ухода, например, мы точно знаем, что жить нам осталось один год. Как провести этот год? Что делать? Батюшка, нужно ли, зная заранее свой час смертный, резко менять свою жизнь или можно продолжать жить так же, как мы жили до этого знания? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Здесь матушка Иоанна, надо разделить на две части. Человек верующий знает Бога, знает потусторонний мир, и он готовит себя в вечность. И другой род людей, которые не знают Бога, думают, что вся жизнь только земная. И вот такой пример. Однажды задали нескольким молодым людям. Один сказал: а я бы жил так, дал полностью волю своим страстям, если бы мне остался один год только жить. Другой юноша говорит: а я бы сделал так, продал бы квартиру, все эти деньги понес бы в детский сад и всем бы дал подарки. То есть сделал доброе дело. Конечно, у кого какая душа? Если душа чистая, не зараженная грехом, человек уже чувствует, что он должен делать добро. А та душа, которая уже погрязла в грехах и воспитывалась в неправославном духе, конечно, все только о страстях, о земном. Особенно, как никогда, сейчас всем миром правит деньги. И у людей только занято одно – как выжить здесь на земле. Но Господь сказал прежде всего: ищите Царство Божие, правда Его, остальное вам все приложится. И вот православный христианин знает, что душа у него бессмертная, разумная, и все то, что он делает, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена, то он знает, что в тот мир идут дела, дела добрые или злые. Поэтому, когда человек узнал, что ему осталось жить мало, то такие люди всецело себя посвящают Богу. Но здесь самое основное должно для каждого человека покаяние. Такой человек обычно вспоминает всю прошлую жизнь, все недостатки, какие у него были, он старается покаяться, вызывая священника или сам пошел в храм. Должен пособороваться, примириться со всеми людьми и причаститься, то есть принять в себя живого Христа, соединиться с Богом. Выше этого ничего на земле нет, потому что дела наши идут в тот мир. И вот когда человек, живя на земле, творит добро, то душа его умиротворяется, успокаивается, и Господь такую душу наполняет благодатью. И что-то интересное, бывает так в жизни человека, что человек в поте лица трудится, и достигает такой высоты, то есть определенной точки, когда уже человек лучше не станет. И вот в этот самый лучший момент Господь душу человека забирает в свои обители. Поэтому человек, живя на земле, он должен постоянно духовно совершенствоваться. И благодать Божия, она разлита, вот как рыба плавает в воде, куда бы она ни поплыла, везде вода. И мы, куда бы ни пошли, везде воздух. Вот точно так же и человек, живя на земле, благодать везде. И благодать Божия, она готова наполнить нашу душу. Но наши души, порой они бывают нечистые, грязные. И благодать Божия в наших душах не может вместиться. Поэтому нам приходится с нашими страстями, пороками вести борьбу. Ведь и многие понимают и знают, но никак не могут себя победить, особенно молодые. И вот приходится пройти многим корыто свиное, помойную яму пройти, когда сквернятся, в грязи поваляются, тогда не прекращают осуждать ближних, тогда начинает человек смиряться, а Господу нужны смиренные люди. Потому что Господь сказал, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот человек, когда смиряется, вот такие люди, они нужны для обители рая. Потому что рай наполняется только смиренными людьми. Вот это есть подготовка, потусторонний мир. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, ответьте, пожалуйста, если можно. Вот заповедь Божьего, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». А с другой стороны, мы говорим о том, и нас учат о том, что на себя нужно смотреть, как на самую грешную, самую недостойную. Вот как это совместить, вот эти два понятия? Спаси Господь, матушка. Господь нам не дал заповедь «любить себя». Если бы Он дал заповедь «любить себя», мы бы себя перелюбили. И, конечно, сказано в Священном Писании, «всякий питает и греет себя». И вот в этом и заключается любовь к ближнему. Потому что, когда мы за столом сидим, мы стараемся самую вкусненькую пищу поближе к себе поставить. И порой даже забываем о ближнем. Ему ведь тоже хочется рыбки, может быть, малосольные покушать, или еще что-то такое вкусненькое, ягодки какие-то. А вот когда только себе, то вот тут-то и проявляется, что любовь больше к себе, нежели к ближнему. Мы просто на это не обращали еще внимания. Вот. А если бы обратили внимание на это, то мы заметим, что мы себя любим, одеваем, питаем, греем. Ну и, конечно, в обиду себя тоже не дадим. Почему порой мы гневаемся? А потому, чтобы нас никто не обидел. Мы – это защитная реакция. Хотя греховная, но мы стараемся ближнего быстро отчитать как следует, чтобы он нам не мешал в жизни. Вот здесь-то и такая вот любовь у нас. Так что вот Господь всех людей любит. А любовь, она на первом месте. Как-то я вот приводил маленький пример, такой интересный. Хотя он и светский, но очень приятный. Как-то солнце и ветер беседовали друг с другом, и ветер гордился, что я имею такую силу, что против меня никто не может противостоять. Я порой деревья с корнями вырываю, с крыши, то есть крышу с домов срываю. Передо мной никто не может устоять. А солнце говорит, ну, я бы хотела посмотреть на деле. Вот путник идет в плаще. Попробуй вот с него, сними плащ. Ну, даже ничего не стоит. начал так сильно дуть, что путник взял прям-таки плащ свой, зажал, ветер еще сильнее. Тогда он взял, повернулся спиной и противостоял ветру. Ветер долго дул на него, никак не мог. И устал. Тогда солнце говорит, ну, достаточно. И успокойся. И в это время стала тишина полная. Солнце стало светить ласково, мирно, тихо. Спутник успокоился, отошел от дерева. И говорит, какая благодать, как прекрасно, как хорошо. Дальше он идет, снимает с себя плащ. А солнце еще больше тепла дает, греет. Он снимает с себя костюм. Солнце еще больше греет его. Он подошел к реке. И так разнежился, что разделся, искупался. Лег под солнцем. И какая благодать, как прекрасно, как хорошо. В этом мы что видим? Что шум, крик ничего не поможет ни одному человеку. Только человек закрывается от этого человека, поворачивается не лицом к нему, а спиной. А вот ласковость, если теплое слово сказать человеку, то душа человека раскрывается, наполняется теплом и благодатью. И такому человеку приятно, и другому приятно. Вот хорошо было бы это уяснить каждому из нас, потому что криком, шумом никого мы никогда еще не справили. И как вот некоторые привыкли, то ли своих детей, то ли своих мужей, так сильно ругают и порой столько много говорят им, а исправления никакого нет. Как пили, гуляли, так и продолжают проводить тоже скверный образ жизни. Это ничего не дало. Я говорю, вот вы порой бы могли бы, наверное, пол Москвы просветить, сколько вы говорили своему мужу, а толку никакого нет. Да, вот 30 лет говорю, а толку нет. И каждый день одно и то же, одно и то же. И, конечно, вот самое основное, что здесь можно сказать, любовь, она на первом месте. Любовь к ближнему, она чем является? Когда мы ближнего любим, значит, мы любим Бога. Ближнего не любим, значит, мы не любим Бога. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Отец Амвросий, вот вы всегда все так образно и хорошо объясняете. Вот подскажите, вот нет страха Божьего, хотя святые отцы говорят, что помни последний твоя и вовек не согрешишь. Вот как-то на исповеди перечисляешь грехи, потом смотришь, они повторяются, думаешь, ну Бог милостив и человека любит, все время прощает. Как воспитать в себе вот такой страх? Спаси Господи. Конечно, апостол Павел говорит так, что что хочу, то не делаю, а что не хочу, то делаю. То есть Господь после грехопадения и во время крещения, у нас первородный грех был после грехопадения, а во время крещения грех снимается, но остается наклонность к греху. И вот когда человек ведет борьбу со своими страстями, вот за это бывает и награда. Но порой бывает и так, что человек постоянно совершает добрые дела, но где-то бывает не поконтролировал то ли слово, то ли мысль свою, или какой-то поступок, он может опять впасть в грех и должен опять сокрушаться и каяться. Самое страшное вот что, когда человек грешит, и он не считает это за грех. Господь, конечно, милосердный, он человеколюбец, долготерпелив и много милостив. И когда человек падает, то Господь всегда принимает кающегося человека, помогает ему, посылает ему благодать, дает им силы, возможности, потому что вся жизнь идет борьба дьявола с Богом. И, конечно, дьявол ведет борьбу за каждую душу человека. Он готов отдать весь мир. И вот когда человек совершает борьбу, то в это время человеку Господь дает небо. Тут, конечно, у человека что? Так вот, естественно, подумать, что нам Господь все дары, как можно сказать, дал. У человека есть желание кушать, допустим, всякого рода овощи или там яблоки, груши. Ну, кто что может. И вроде бы здесь ничего такого греховного нет. Да, и греха здесь нет. Но награда в чем заключается? Допустим, человек любит яблоки есть, но берет подвиг, и ради Царства Небесного он не вкушает яблоки. Здесь хоть маленький, но какой-то совершен подвиг. Ну, допустим, человек любит спать на мягкой перине, одеваться прекрасным легким одеялом. Но здесь, конечно, подвига никакого нет. Ведь подвижник в чем заключается? Не то, что он совершает какие-то большие подвиги, а то, что он не стоит на месте, а постоянно в движении. И вот он решил совершить подвиг. Он берет уже и на пуховой перине спит, а матрас простой подложил, и простую подушку, простое одеяло. Это уже подвиг. Если он к этому подвигу привык, тогда он берет матрас и уже на жесткую кровать, может, на доски. Если этот подвиг уже он привык к нему и долго спит, тогда он берет уже вместо подушки полено под голову подкладывает и матрас убирает. Ему за ночь приходится часто просыпаться. То и дело, это подвиг. Если он к этому подвигу привык, то подвиг кончается, тогда приходится, может быть, ему сидя спать. Бывает, и к этому привыкает человек. Тогда подвижник бывает, что спит стоя. И стоя, когда он спит, то многие даже берут такой пример, камень в руку. И вот когда просыпается, то камень упал. Он проснулся, взял его, заснул опять. Только засыпает, и камень падает. И он опять просыпается. Это подвиг. Конечно, эти подвиги может совершать только тот человек, у которого непрестанно в сердце идет молитва. Поэтому он нудит, насилует свое тело, чтобы страсти не брали верх, а душа в благодати. И чем он больше будет совершать эти подвиги, тем более душа его получает благодать. Как-то я был в Петербурге, в одном маленьком городке, может, многие знали, слышали, Люба была блаженная. И вот я когда подошел к храму, она меня не видела. Там она с людьми беседовала. И вот когда они отошли, она плохо видит. И там в сумочке у нее урюк был, она все кушала. Я сзади подошел к ней. Она не слышит. И вдруг она остановилась и говорит: «Отец Амосий?» То есть «Отец Амросий». Я говорю: «Да». И она быстренько вот, как бы это замяло. Я больше не говорил ни слова ей, но так немножко пообщался. И когда уже в дом пришли, то она каждый раз выходила: «Отец Амосий не уехал?» Ей говорят: «Да нет, здесь». И вот настал такой момент, уже было поздно, может, после 12 ночи, я приоткрыл дверь и посмотрел, как она совершает подвиг. Что интересно, одна нога у нее левая, больная, нет, здоровая, а правая больная, чулком замотана. Она эту ногу положила на кровать, а вторую ногу, которая поздоровее, опустила на пол, не касаясь, на весу, и спала на локте. Подушка была, но она на локте спала. Вот, и все что-то читает, и читает, и читает, и вот начинает засыпать, и голова клонится, клонится, клонится низко. Раз, проснулась, вот, поправилась, опять вот, что-то читает, читает, читает, и опять у нее голова клонится, клонится низко, низко, низко, и опять проснется. Я так вот стоял минут 15, смотрел. Думаю, вот человек совершает какие подвиги. Но глаза у нее были закрыты. Вот. Так что для меня это пример очень хороший. Даже я заметил, что на утро у них котик в кровати лежал. Он же видит, как хозяева спят. И он точно так же спал, правда, по-другому. Он лег на спину, ножки поднял вверх задние, а передние ножки с головой совсем. Так что ноги верхние оказались у него совсем в другой стороне. Колесом лежал. И спал себе в таком неудобном положении. То есть они видят, как хозяева спят, подвиги совершают. И он тоже. Конечно, я для памяти это все на видеокамеру снял. И матушку заснял. И даже отсылал это в Петербург. Там мне просили. И кота этого снял. Так что для памяти мне эта интересная картина осталась. У нас звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Батюшка, алло. Да, да, пожалуйста. Благословите болящую веру. Господь вас благословит. У меня два вопроса, батюшка. Я в церковь хожу по болезни редко. У меня астма, я задыхаюсь. Я молюсь дома. Но вот у меня, когда я обращаюсь в молитве к Матери Божией, вы знаете, я плачу. Я боюсь, не от лукавого ли это. Второй вопрос. Меня очень смущает то, что я не могу часто ходить в храм по своей болезни. Я кашляю, задыхаюсь, люди на меня обращают внимание, не слышат из-за меня молитвы. Я всегда стою и так почти на паперти. Ну вот мне вот эти два вопроса. Спасибо, Госматушка. Если душа наша плачет, плачет от чего? От того, что наша жизнь была греховная, и слезы покаянные, когда обращаешься к Матери Божией, конечно, это благодатные слезы. Ведь есть слезы какие? Слезы от обиды, от потери каких-то земных благ, и, может быть, и от злости. Это греховные слезы. А если когда мы в молитве обращаемся к Богу, к Матери Божией, душа умиляется, умиротворяется, и появляются слезы благодатные. И они такие слезы Господу угодные. И у Господа эти слезы на особом счету. Я как-то вот рассказывал, я был в одном селе, и там дедушке было 80 лет. Так он так картошку вот убирает, на коленочках ползает, потому что ножки не держат. И он минут 15 поработает, потом заходит, там, где у него иконы, встанет на колени, у него там, где иконы, платочек лежит, весь мокрый. Он начинает плакать, говорит: «Господи, Господи, я великий грешник!» Вот. И вот этот платочек у него весь в слезах, мокрый. Поплачет минут 10-15, потом опять идет картошку собирать. И так вот ползает по огороду на коленочках. И вот он как-то интересно опять приходит и берет платочек мокрый, опять слезы льет и плачет. Конечно, вот эти слезы, они слезы покаянные, они Господу угодны. А вот слезы, когда от обиды, от зла, эти слезы собирает демон, и он на мытарцах покажет. И они Господу, эти слезы неприятные. Ну, сколько есть сил, все-таки надо прийти в церковь, хоть покаяться, причаститься. А когда уже нет совсем сил, то надо вызвать священника, вот, предварительно подготовить исповедь, на бумажке что-то отметить, в чем надо покаяться, чтобы душу очистить. Тогда будет хорошо. Я помню такой момент. Я пришел причащать одну умирающую женщину. Она, значит, подготовила исповедь, но знала, что я приду. И в конце на грехов она сказала: «Батюшка, вот я осудил одного священника из собора. Когда я готовилась всю неделю, вспоминала грехи, а он подходит и говорит мне: что ты понаписала эти грехи? Ты мне на память скажи все грехи». А что ты понаписала? Она говорит, я уже старый, из ума выжила. Как я могу вспомнить все и сказать? Ну, вот я его судила, почему? Он взял, порвал грехи, не читал. Думаю, сам-то проповеди по книжке читает. Вот. На память-то не говорит. А вот меня старую, уже выжившую из ума, заставляет, чтобы я вспоминала на память, а не на по бумажке. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амбросий. У меня вот такие вопросы. Известно, что волос Клавы Чаевской не упадет без воли Божией. Но, с другой стороны, и воля Чаевская тоже противостоит воле Божией. Так вот, все ли события, обусловленные Божьей волей? Положим, человек кончает жизнь самоубийством. Есть ли тут воля Божия? Или тут чисто воля человеческая? Спасибо, Господи. И второй вопрос, да. Извините, вот такой. Тоже известно, что всякая власть от Бога. Ну вот известно, вот нынешняя власть, скажем, считается как бы не божеская, не от Бога, и критика иногда и сроднейш идет, так сказать, на эту власть. Но допустим ли критика, если всякая власть от Бога? Спасибо. Спасибо, Господи. Ну мы скажем так. В Библии есть такие слова. Премудрость Соломона. Хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это наказание мужу. Хорошая власть – это награда народу. Плохая власть – это наказание народу. О воле Божией мы можем сказать так, что есть воля Божия, есть воля человеческая и есть воля бесовская. Воля Божия такова, чтобы все люди спаслись, а воля демоническая, чтобы все люди погибли. А человек, имея свободную волю, он выбирает то ли волю Божию, жить по заповедям Божьим, или волю дьявола, который искушает, что должны жить в страстях и в пороках. Так что здесь Господь не хотел, чтобы мы были роботами, а мы имеем свободную волю, выбираем то ли рай, то ли ад. Это все в наших руках. И, конечно, кончая жизнь самоубийством, здесь воли Божией нет. Это наша воля. Она склонилась к воле демонической. Потому что человек, который убивает свое тело, тело-то порой здоровое, а болит душа. Надо было душу убить, а душа-то в руках Божьих. Мы душу не можем, так убиваем тело. Вот в этом весь секрет, что воля Божия, чтобы все спаслись, а воля демона, чтобы все погибли. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор под управлением иеромонаха Амвросия Носова «Единородный сын». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Нам позвонили. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такие вопросы, два. Могут ли спастись бесноватые и как? Ведь волю и разум у них отняли бесы. И есть ли случаи совершенного изгнания бесов вот сейчас, в наше время? Спасибо, Господь, матушка. Ну, мы читаем в апостола Павла Коринфянам, там сказано, один человек совершал смертный грех, и апостол Павел говорит, тело надо отдать на заморожение сатаны, чтобы спаслась душа. Если демон вошел в человека, и Господь это попустил, только с определенной целью, не для наказания, а для спасения. Ведь и многие люди бывают бесноватые, когда в них бес кричит, особенно в храме, все видят, укрепляются в вере. И, конечно, человеку неудобно, находясь в таком состоянии, что на него обращают все внимание. Здесь, конечно, вырабатывается еще смирение, терпение. И порой человек этот несет крест мученический, потому что я уже тысячи видел таких людей, которые падали, прям вот стоит и становится каменным весь, и прям плашмя падает вниз или назад, бьется головой, и ничего не бывает. Так, правда, шишка большая вспухнет, все проходит. То есть Господь все благодатью сохраняет. Демоны очень бьют этого человека. И если человек не ропщет, не отчаивается, отдался в руки Божьи, и старается жить по заповедям Божьим, то этот человек считается как мученик. И пред Богом он совершает большой подвиг. Господь его принимает. И вот когда человек уже укрепился в законе Божьем, когда он уже стал на правильный путь, вот в этом случае только, уж если демон досаждает сильно, допускается отчитывание этого человека, когда он уже укрепился в вере, когда он уже стал исполнять заповеди Божьи. Но мы не знаем тайны Божьи. Может быть, человек уже за свои грехи отстрадал, может, ему приходится страдать за грехи родителей своих, может быть, за прадедов, дедов своих. Может быть, он здесь страдает, а им становится облегчение. Но весь секрет только в одном, чтобы человек не роптал, не отчаивался, а Бога благодарил и безропотно нес этот крест. Конечно, мне приходилось встречаться с такими людьми, то даже есть такие демоны, которые живут в людях, когда могут на разных языках говорить, могут пророчествовать, но, правда, бесы, в них нет правды, а только ложь, и отец лжи, в нем нет истины, и верить ни в коем случае им нельзя. И отчитывать священник может только тот, который проводит святую жизнь, особенно совершая литургию каждый день, пост, молитва, особенно после причастия, когда совершается отчитывание, это особый подвиг. Но почему должен быть священник смиренный, терпеливый? Потому что бесы могут приносить очень много козней. Я знаю, что один архиерей отчитывал бесноватых, ну, как бы вот по доброте своей. Человеку помогал. И демоны через этого человека говорили, но мы тебя забросаем грязными письмами. Прям с таким злом. И действительно, столько много грязи, во все концы, и патриархию, и ему, и везде эти грязные письма. То есть такой путь надо терпеть, потому что здесь уже священнослужитель, который получил от Бога власть и благодать, он идет уже не с простым человеком вести войну, а с самим демоном. А демон имеет огромнейший опыт уже с человеком скоро 8000 лет. Так что только Господь, только благодать может помочь нам. Батюшка, почему мы живем так беспечно? Вспоминается из Амвросия Оптинского такой пример. Там, помните, он говорит, что если вначале села начнут казнить, убивать, вешать, то в конце села посмотрят жители и скажут: о, до нас еще далеко, очередь не дойдет пока еще, можно погрешить. И вот если бы нам сказали, что, вот, допустим, завтра мы уйдем в тот мир, я думаю, что большинство пошли бы в церковь, покаялись, исправились, а скажут: через 10 лет, ну, это еще далеко, а через 20-30 тем более. Вот почему такая беспечность? Потому что нет у нас ревности. Как преподобный Серафим Саровский говорит, что для спасения нужна решимость. Допустим, человек решил вот, совершить какой-то подвиг, ходить постоянно в церковь, решил покаяться, и решил исправиться, бросить пить, курить, матом ругаться, бросил скандалы устраивать с соседями, с ближними. Вот здесь нужна решимость. И вот когда человек эту решимость имеет, вот, тогда Господь помогает. А большинство бывает так. Человек знает, что ему нос набьют, челюсть поломают, и нос сломают. Он напьется, все равно идет. Кается, понимает, вот такая слабость. Ну, хорошо, конечно, многие говорят так, что вот, батюшка, я в церковь не ходил, Бога не знал, теперь я уже узнал, я исправился. Но ведь много есть таких людей, которые с детства получили фундамент, как правильно жить по-православному, а все равно вот совершают такие тяжелые грехи, преступления, и знают, что это для них вредно. Ведь одни люди могут выпить, ну, сразу как-то им захочется спать, ложаться, а другие ведь многие выпьют, песни начинают петь, такие довольные, радостные, а другие их язык развязывается, много начинают говорить, болтать, столько всего. А еще есть ряд таких, которые начинают драться, становятся агрессивными. И вот у меня такой один был мальчик, водитель, Андрюша. Так он, интересно, хороший парень, прекрасный парень. А как выпьет, все, конец. Идет, начинает ручки с двери вырывать, бьет окна и руки в крови. То есть становится агрессивным. И говорит: я хочу жениться. Я говорю: да какая там девушка может за тебя пойти? Ведь ты когда женишься, ну, до первой пьянки. Разгон дашь, и она уйдет. Но все равно хочу жениться. Ну и, конечно, у таких людей никогда не получится ничего. А как делать, что быть? Конечно, может помочь только покаяние. Когда человек, вот, допустим, совершает какие-то грехи, и душа все ниже, ниже растлевается, и в нем нет ни силы защитной. А когда вот человек покается, то душа наполняется благодатью Божией, и человек, ну, как бы вот лежал в грязи, а теперь он намылся и стал одет в белые одежды. Потому что в крещении человек получает чистоту душевную. Ну, а второе крещение, как можно сказать, это покаяние. Когда наша душа через таинство покаяния омывается. И если человек падает, и он приходит каяться, падает, каяться, падает, каяться. А сказано, как один ученик пришел к старцу: «Отче, как, что мне, говорит, сделать? Вот я, говорит, падаю, прихожу каяться, падаю опять, постоянно». А он сказал: «А Господь тебя в чем застанет, в том и будет судить. Так что будь всегда готов». Батюшка, если человек благочестивый, доброй жизни, вот что предпочтительно желать? Скорой смерти и, соответственно, встречи с Господом, или же вот долгой жизни? Но если человек благочестивый и много делает добрых дел, то ему, конечно, хочется пожить еще побольше, чтобы людей привести к вере, чтобы много-много добрых дел сделать. То есть цель здесь какова? Дать возможность своей душе очиститься внутренне и наполниться благодатью Господней. Ведь Господь сказал: «Будьте совершенны, как Отец мой совершен есть, будьте святы, как Отец мой свят есть». То есть предела совершенства нет. И вот человек может жить на земле и быть подобно ангелу. Когда душа его раскрывается в любви, так что человек весь мир вмещает. Поэтому апостол Павел писал Коринфянам, что «я вас всех вмещаю в свое сердце». То есть сердце становится таким большим, благодатным, что может вместить весь мир. Господь вмещает весь народ, потому что это может только благодать Божия. А поскольку мы в руках Божьей, Его творение, мы Его дети, и мы призваны к небу вечно с Ним радоваться и жить, поэтому есть возможность здесь на земле раскрыться в любви. И чем мы больше раскроемся, тем больше мы получим благодать. Я как-то упоминал, что однажды ангел одного человека взял в обитель рая, он согласился. И когда они вошли в обитель рая, то этот человек в таком восхищении был. И говорит: какая красота, как все приятно. Ангел его душу далее повел. И в такое место вошли, такой сильнейший свет, что просто глаза ломили. Но он закрыл глаза, ангел дальше ведет, а там уже нельзя было глаза открыть. Вот все, я умираю, я не могу это все выдержать. То есть каждый человек живет на земле, он раскрывается в любви божественной настолько, сколько он сможет это вместить. И чем он больше раскрывается в любви к Богу и к ближним, тем больше он может вместить в потустороннем мире благодать Божию. Ведь многие люди, которые здесь живут на земле, через каждое слово мат, когда постоянно только крики, шум, раздражение, злость, обида, возмущение, на первом месте только деньги, пьянка, все остальное, все страсти. Конечно, в такой душе не может быть благодати Божией. Человек этот закрыт, он мертвой душой. И, конечно, в такой душе там благодать Божия не может пребывать. Конечно, в этой душе живут демоны злые. И вот мне хотелось бы подчеркнуть такую мысль, чтобы это было для пользы нашей души, когда мы вдруг, вроде бы за справедливость у нас душа загорелась, и гнев у нас появился, зло, и мы стали кричать и шуметь со злом, но вроде бы справедливо. Когда вот у нас появилось гнев и зло против ближнего, это не от Бога, это от дьявола. Хотя бы и было справедливо. От Бога должно быть мирно, спокойно. Вот. А когда мы увидели, допустим, недостаток у ближнего, и как премудрый Соломон говорит: «Обличи премудрого, он тебя возлюбит, не обличая безумно, он тебя возненавидит». И православный человек должен всегда мирно, спокойно. Вот сейчас, допустим, лето, когда тепло, в храм входят. Ну, мне хотелось бы подчеркнуть, особенно женщинам, одевать такие вот тонкие, легкие платья. Они насквозь просвечиваются, особенно когда входят в храм. То надо пододевать какую-то еще рубашку, чтобы насквозь не просвечиваться. И когда мы в храме стоим, мы не должны глазами стрелять то вправо, то влево. Мы должны прийти, стоять пред Богом. И если кто-то обратился к нам, что-то спросить надо ласково, мирно, ответить с любовью. Если кому-то что-то подсказать, тоже с любовью. И спросить, можно ли подсказать. А то скажет: а что? Ну, я хотел, как правильно креститься. Если человек скажет: без тебя обойдусь, значит, не надо ему ничего говорить. То есть, и даже когда вот опоздали мы на службу, для того, чтобы народ не отвлекать от молитвы, особенно так наберем свечек, и одну икону Божией Матери, другой Спасителю, Архангелу Михаилу. И эта свечка пошла по всем плечам, и все отвлекаются, и люди эти не молятся, потому что мы такие вот захожане, зашли только свечку поставить и быстрее смылись из храма. И сами не молимся, и людям не даем молиться. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, батюшка, добрый вечер. Благословите рабу Божью Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, вот не могу справиться вот с состоянием уныния, подавленности, то есть вот чисто даже вот психологическое расстройство, то есть депрессия. То есть и вот как вот с этим бороться, вот что посоветуете? Спаси Господи, ну, как мы уж часто говорим, на первом месте это покаяние. Вот, надо больше читать книги «Жития святых», чтобы душа умилялась, умиротворялась. И не надо давать свободу языку, чтобы из нас выходили нехорошие слова, оскорбляя ближнего, как мы только оскорбили ближнего, или попустословили, или еще что-то допустили греховное, то у нас уходит благодать, мы теряем мир, теряем умиление и входим в уныние. Как я однажды приводил маленький пример, один подвижник спасался. Когда мы ему приходили, уныние, отчаяние, тоска. Он говорит, ну, матушки, заходите ко мне. Сейчас, говорит, свечку, вот, зажгем, лампадочку затеплим. Давай-ка поклончиков сделаем штук 50. Акафист почитаем, канончики. Как начнем молиться. Оглянулся, никакой матушки нет. Оказывается, они уже себе убежали. Я, говорит, вслед им кричу, матушки, матушки, куда вы? А их уже след простыл. Вот точно так же, когда вот приходят нам эти матушки, уныние, тоска, отчаяние. Надо гнать их молитвой, потому что молитва избавляет человека от тоски, от уныния, от отчаяния, от всех негодностей, потому что молитва творит чудеса. Конечно, молиться надо научиться короткими, краткими молитвами. Можно не только перед иконами молиться, можно везде дорогой читать молитву. Даже вот сегодня мы ездили на источник, какой, Машка? В Крылатском. В Крылатском. Я там, собрались ребята, мои знакомые, боевики, боксеры там, водичку пили. Я вот говорю, надо воду пить как? Ну, не только вот святую воду, а вообще дома, и пищу вкушать, и воду пить с молитвой. Допустим, потихонечку, небольшими глотками, а потихонечку допьем и говорим, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вот так с водой пить очень легко. Все идет благодатно. И когда за столом пищу вкушаем, тоже с молитовкой, недаром в монастырях, когда пищу вкушают, то в это время читают поучения святых отцов или житие святых, и питаемся телесно и духовно, и приносит нам огромную пользу. Батюшка, вот мы говорили о том, что, допустим, последний год жизни человека, как его провести. Но что самое главное в этом году? Вы говорили покаяние, одно из самых важных моментов. Но вспоминается вот такой пример. Помните, когда один человек покаялся перед самой смертью, и вот святые отцы решали, куда пошла его душа. Им было открыто, что душа его не пошла в рай. Почему? Потому что был такой ответ, что не было плодов покаяния. Как их обрести? Ну, конечно, это Иоанн Предтеча говорит, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Если человек оскорблял ближнего постоянно, то он старается больше не оскорблять, а любить, из этого человека молиться, ему добро творить. Если человек, допустим, сделал аборт, да, по незнанию убил человека, то в день страшного суда он всех взрослых детей увидит. И, конечно, вот за этот грех, это, конечно, благословение духовника, бывает так, что если у человека есть силы, мясную пищу не вкушать до самой смерти, или среду-пятницу не кушать пищу, не пить воду, и постоянно себя вот ругать. Даже есть такие люди, что берут ребенка чужого и воспитывают в православном духе. Вот это есть плод покаяния. Слушаем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, отец Амвросий. Скажите, пожалуйста, я знаю, что христианин, если хочет причаститься, имеет желание в воскресный день, накануне, в субботу ему положено быть на вечерней службе. Если человек работает в этот день и не может посетить вечернее богослужение, то имеет ли право он приступить к таинству? Спасибо, пожалуйста. Ну да, вы знаете же правило, что надо быть на вечерней. Но если мы находимся на работе, и человеку предоставится такая возможность не быть в храме, ничто же сумняшися, надо судить себя. Вот. И надо все-таки правила почитать, потому что все православные христиане, они обычно так готовятся к причастию. Они, ну, положено-то 7 дней поститься, но уже, когда, если нет поста, то бывает, что там злословение дня 3 попаститься. Вот. И человек в этот день прочитывает 4 канона: Спаситель, Матерь Божия, Ангел-Хранитель, ко Святому Причащению, 2 акафиста, Матерь Божия, Спасителю. Так написано в молитвословии в каждом почти. Ну и человек в это время постной пищи пообедал, вечером он уже не вкушает пищи, а настраивает себя, значит, готовит тело и душу принятию в себя живого Бога, принять Христа. И, конечно, если на вечерне не были, то на работе находясь, все равно мысленно должны быть с Богом. Все равно себя настраивать, что мы завтра приступим к принятию Христа. И вот это нельзя забывать никогда. Когда мы приступаем к храму, то всегда остановитесь на минутку перед храмом, прежде чем зайти в него, что сейчас я с земли переступаю на небо, что сейчас таинственно на престоле восседает на херувимах сам Господь. И переступая через порог, мы должны входить со страхом Божьим и стоять пред Богом, потому что все люди пришли каяться и спасаться. Вот так себя всегда настраивать. Это очень полезно. И никогда не надо забывать об этом, особенно когда мы причащаемся, если кому-то есть благословение часто, чтобы не привыкнуть, как вот обычно мы каждый день кушаем пищу. Потому что, когда выходит чаша, говорят, со страхом Божьим и верой приступите. И, конечно, вот даже воскресный день, когда с чаши выходит, все должны сделать земной поклон, поклониться живому Богу. Потому что в святых тайнах вышел к нам сам Господь. И через руки священника сам Господь будет давать плоть Христову, не часть плоти, а в каждого человека будет входить Христос. И должны все православные христиане знать, что перед причастием бывает искушение, или же после причастия. Поэтому надо вот себе подготовить молитвы, чтобы мы не забывали об этом. И когда мы пребываем в молитве, мы контролируем свои слова, поступки, мысли, чтобы враг не мог, когда мы свободны без молитвы, внести какое-то искушение. Там могут подойти кто-то, толкнуть какая-то старушонка. И, конечно, нельзя забывать, что храм наполняют не только одни верующие. Туда могут входить и люди всякие. Особенно многие доверяются, да, оставляют сумку с вещами, идут причащаться. Приходят, сумки уже нет, искушение. Потому что там есть специально люди приходят, которые смотрятся такими людьми, поставили сумочку, и они ее утащили. То есть это надо всегда контролировать и стараться сохранять душевный мир. Батюшка, обычно вот святые отцы призывают с нам не доверять, не обращать на них внимания, но есть, наверное, сны, на которые стоит обращать внимание, которые вразумляют человека. Вот сейчас вспоминается, помните, у нас была матушка Марина, потом она была в схеме, схемонахини Марии. Я помню, когда она отошла ко Господу, она мне приснилась, через несколько дней стоит такая строгая, во всем черном, и говорит: вы не представляете, до какой степени строго спрашивают даже с людей благочестивых и святых. не говоря уже о всех остальных. И вот сейчас, когда мы подошли к передаче на радиостанцию, приехала одна женщина из Каширы, она тоже говорила об этом. Господь вот ей в видении открыл, как ее душа стояла на суде, как были открыты все ее грехи пред всем миром. И мельчайшие грехи, даже те, о которых она, может быть, и думать забыла. И говорит, особенно сильно спрашивали за осуждение, за то зло, которое мы причиняем ближнему, и даже за дурные мысли, которые направлены против ближнего. Я, матушка, вспоминаю Царство Небесное Раисы в Ивантеевке, муж ее Николай. Она ко мне часто приезжала, может, кто-то ее и помнит, помолиться за нее. Она все облачение шила на храмы. И вот интересно, когда она находилась на грани смерти, то в ее тело попала иголка. И в этот она пошла в кровь и должна в сердце войти. Я это увидел в это время, вся моя жизнь мигом пролетела. И останавливаюсь на тех грехах, которые я совершал, самые тяжкие. Вот это интересно. То же самое. Хоть она и покаялась, но, может быть, еще не принесла плодов покаяния, не загладила эти грехи. Конечно, Господь нас милует, нас прощает. И самое хотелось сказать самое доброе слово, такое, что потеряли богатство, ничего не потеряли, потеряли здоровье, половину потеряли, потеряли Бога, все потеряли. Нашли Бога, нашли богатство, нашли небо. Батюшка, спаси Господи. В конце мы просим просто святых молитв об Ирии Али Гестеняеве и всеми, кто поехал с ним в Чечню с гуманитарной помощью. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.